Глава 84. «Так, а это зачем? Мы выходим из гардеробной. Я уже к выключателю тянусь, а этот неуемный вторую коробочку с полки подхватывает. Снова вертит в руках. Я не хочу больше трахаться. Ноги до сих пор подрагивают. Не понял. Смотрит на меня, слегка хмурится. На свой счет воспринимает. Ты посмотри». Брови приподнимаю, указываю на картинку, что изображена на обратной стороне. Он смотрит несколько секунд, затем скидывает очи свои потемневшие. Не удерживаюсь и складываю руки в виде кошачьих лапок. Держа их чуть выше груди, двигаюсь плавно из стороны в сторону. «Мяу!» – тяну под его охреневающим взглядом. На упаковке изображено подробно, от чокера идут две цепочки. На их концах крепятся наручники. Легкое погружение в БДСМ на полшишечки. Без жести, ему такое понравится. Когда ты перестанешь меня удивлять? Мне показалось, что я только что уже все увидел. Значит, не все. Стреляю глазками, подмигиваю, так и тянет облизнуться. Нет уж, давай сразу все варианты рассмотрим. Костя прижимает меня своим телом к стене. У нас ведь день впереди, можем никуда не ехать. Да, трахаться с 5 утра и весь день – идея шикарная, но я уже настроилась, ничего не поделать, придется тебе тащить меня в Краснодарский край. Там, говорят, рай. Врут, когда ты сосешь и смотришь в глаза, тогда да, это рай. А в красе ничего интересного нет, в сравнении с тобой, естественно. Бью его ладонью по груди. «Ну, ёшкин кот, один раз покажи, и потом все забывают, что ты якобы хорошая девочка. Глубина твоей душевной конституции становится второстепенной. Если покажу, то поедем?» Душа наивная. «Поедем, конечно, после обеда. Одна нога здесь, другая там. Так дольше искать. А если закопать, так и вовсе». «Смотря как будешь стараться», — посмеивается надо мной. Наклоняется и целует в губы так нежно, что глазки закатываются. За шею его обнимаю, стараясь покрепче прижаться. Костя углубляет поцелуй, сжимает ладони на моей талии. «Да, рай, определенно поближе». «В гостиной меня подожди», — отстраняюсь и шепчу ему в губы через силу. Хочется и дальше оставаться в его руках. На кухне. Завтрак пока приготовлю. Ну уж нет, я настроилась. За пару секунд поцелуя. Там стулья неудобные. Вообще-то удобные, но подлокотники будут мешать. Жди на диване, в гостиной. Нормально девушке ранним утром не придет в голову танцевать стриптиз. Но они нормальные эти. Как бы не я. Мы взбодрились, за окнами темно, свет ярко включать не обязательно. Переодеваюсь, наконец-то в черное боди, поверх накидываю огромную рубашку, размер 60 на вид. На спине у нее изображен скелет, сексуальный и огненный. И такие бывают. На ноги туфли на высоченных каблуках огромными бантами, которые усыпаны стразами. Все, как любит моя внутренняя сорока. Включая на телефоне негромкую музыку и снова повергаю Костю в шок, когда вхожу в комнату. Непонятно, что именно он ожидал увидеть, но, похоже, не это. Подается вперед, взглядом впивается. Сначала на ноги, затем, задержавшись на бедрах, все-таки поднимается глазами к моим губам. Когда я ходила на стрип-пластику, одна из девушек-тренеров говорила: «Алена, твои ноги на шпильке просто километровые». Тогда мне это казалось сомнительным комплиментом. Сейчас же, видя, как слюна чуть ли не капает, мнение мое немного меняется. Расположившись в паре метров от Кости, начинаю медленно танцевать. Покачиваю бедрами в такт музыки. Сохраняя зрительный контакт, наблюдая, как его захлестывает желание. Убедившись в том, что эффект ожидаемый, отдаюсь музыке. Как бы я ни сопротивлялась в юности, сейчас понимаю, что танцы – это путь к свободе. Тяжело себя преодолеть только в первый момент, постепенно стеснение уходит. Делаю волну, касаясь своего тела руками, плаваю по установленным точкам. Пластично убираю бедра назад, он тут же ловит это движение взглядом. Что называется, бабочки внутри порхают. Качели бедрами. Параллельно приспускаю рубашку. До нижней части представления добираюсь уже в одном боди. Тянусь к полу щекой. Отдельное удовольствие видеть, как он наслаждается. Несколько раз поднимаю ягодицы. Он тут же переводит на них взгляд. Улыбаюсь. На спину переворачиваюсь и поочередно поднимаю ноги. Знаю, он смотрит. Прогибаю спине максимально изящно. Красивая музыка подогревает. Сажусь, обволакиваю себя руками. Кости иду на четвереньках. Движение кошачье. Опускаюсь к нему на колени, пропускаю волну по телу от бедер до кончиков пальцев. Следом еще одну. Выгибаюсь назад так низко, что касаюсь пола рукой, второй глажу ногу Кости. Он меня не касается и, судя по всему, вовсе не дышит. Возвращаюсь в исходное положение и целую в шею. Пальцами обхватываю запястье, пульс его измеряю. Частит. Как станет невмоготу, можешь произнести стоп-слово. Произношу негромко и провожу кончиком языка по его губам. Свободно и мягко разворачиваюсь к нему спиной. Мои ноги широко расставлены по обе стороны от его. Одну, подняв высоко, перекидываю на противоположную сторону. Костя ловит ее и фиксирует. Поза, мягко говоря, интригующая. Кручу бедрами, намеренно задевая его стояк. Он свободной рукой обхватывает мою шею. Повторяю движение, на что орган тут же отзывается. «Скажи мне, мать твою, олененочек, этому тоже на русских народных учили?» Раздается жесткий голос над самым ухом. «На шпагат? Да, там посадили. А это, раскачиваясь плавной стороны в сторону, сидя на нем, курсы стрип-пластики были когда-то в моей жизни. Много лет назад подготовка к кандидатской и виляние жопой – идеальное сочетание. В жизни все может пригодиться. Надо быть готовым к любому событию». Для Артема старалась. Началось в колхозе утро. Ревность Кости к Артему, она как вселенная, безгранична. Но на постоянной основе происходит расширение. Где предел? Хрен его знает. Сидит с каменной эрекцией, но пытается со мной поругаться. Если бы не чувствовала степень возбуждения своей пятой точкой, то подумала бы, что танец не удался. Не угадал. Я тогда с другим мужчиной была. Преднамеренно его задеваю, потому что злюсь. Ну какого, блин, лешего? Я тут вообще-то старалась. Костя матерится себе под нос. Тебе только с девственницами спать. Не выдерживаю, вырываюсь из его рук. Поза-то капец какая неудобная была. Нога к потолку задрана. Найти совершеннолетнюю девственницу не так уж и легко. Остальное уголовно наказуемо, сообщает ровненьким голосом. Ты уж постарайся. У тебя крайняя необходимость. Передергиваю плечами, стараясь говорить ровнее. Подхватываю с пола рубашку. Ален, подожди. Костя поднимается, ловит меня за запястье. Извини, я не хотела бежать. Мудак. Констатирует факт. Ты ведь сразу информацию обо мне собирал. Все знал. И все равно решил начать отношения. Теперь это не так? Я ведь не спрашиваю, как ты Жанну трахал. И кого, кроме нее, тоже не спрашиваю. Хорошо я ее трахал. Передергивает от его слов. Да и так понятно. У вас общий ребенок. Дядь Ален, извини. Не хотел портить единственный наш с тобой совместный выходной. Как подумаю, что они тебя... Удушится охота. Еще лучше их. Зачем ты об этом думаешь? Это было для тебя, до нашего с тобой знакомства. Нездоровые мысли, Кость. Я знаю, прости, сгребает меня в объятия. Продолжишь? Да, блин, конечно. Дышать от злости не могу, но станцую. Как же? Сбил весь настрой. «Ты такая роскошная во всех отношениях», — продолжает, так и не дождавшись ответа. Я описать не могу свой восторг от тебя. Не реагирую, старалась же, для него. Буду стараться, малыш, ревность свою, да и характер дурной, держать под контролем. И он старается. С максимальной отдачей. Из дома мы выезжаем значительно позже планируемого. Зато на 2 дня. Аттракцион невиданной щедрости с его стороны. 2 дня не работать – чуду сродни. В одной из остановок в кафе он покупает нам несколько стаканов с пончиками, море сахарной пудры для нас с ним. Приходится есть и его кормить. Каждый раз, когда подношу ему откусить, он норовит облизнуть мои пальцы. Ругаюсь и хохочу. Естественно, они чистые. Несколько антисептиков и влажные салфетки справляются как могут. Но все же. Счастливая беззаботность. Так я буду вспоминать эту субботу и первую половину воскресенья, поутру которого мы в парке гуляем, много смеемся. Людей в парке мало. На некоторых участках мы остаемся только вдвоем. Под мои возражения и низкий писк он меня подхватывает и тащит наверх по мощенной досочками тропе. Цепляюсь в его плечи и в шею утыкаюсь, зажмуриваюсь. После обеда все резко меняется. Звонит его мама и всхлипывает так, что я на расстоянии метра слышу. Рассказывает, что Петя в больнице. Она случайно от подруги узнала. Жанна никому не сказала. Дальше начинается представление бывшей на тему. «Ты хреновый отец? Я не посчитала нужным тебе говорить». Она уехала с сыном к своим родителям погостить. Малыш заболел, но лечение назначили неверное. Как итог, тяжелый бронхит с последующим отеком легких. Я вижу, как Костя нервничает, но помочь не могу. Он отвозит меня домой и уезжает к ним в другой город. На следующий день тишина. Абсолютная. Не звонит, не пишет. На сообщения мои не отвечает. За полночь, уже считай во вторник, присылает сообщение. «Алена, я хочу быть со своей семьей». Вот как бы и все. «Ку-ку, мой мальчик! Ку-ку!» Сомнений в том, что это писал именно он, у меня нет.